Гоген не разделял мнения жюри о Мане. Мане был художником, которого в эту пору своей жизни он считал, пожалуй, наиболее интересным. Он внимательно изучал его картины. Гоген продвигался вслепую. Целый мир форм, красок, чувств бушевал в нем, а он не мог его уловить. Зыбкий мир, таинственный, как туманности, в которых нарождаются еще не оформившиеся мириады звезд, чья молочная расплывчатая масса переливается в пространстве. Этот мир давил на него. Под влиянием Мане Гоген писал картину за картиной, в частности натюрморты, посвящая живописи все свободное время, он ощупью неуверенно искал свою дорогу. Принадлежа к породе бессонных душ, он часто за полночь бился над каким-нибудь начатым этюдом и отрывался от него против воли, тяжелым, гнетущим чувством недовольства собой. Эта ночная работа совершенно не отражалась на профессиональной жизни Гогена. Каждое утро с безукоризненной точностью Гоген отправлялся к зданию на улице Лафит, где на третьем этаже находилась контора маклера, нового маклера Галишона, которому Бертен передал свое дело. Так же тщательно и методично, как прежде, Гоген выполнял свою работу, заполняя приказы и бордеро своим четким, округлым, без завитушек почерком. Бордеро — опись, сопровождающая финансовые документы. Примечание переводчика. Под его пером то и дело возникали названия далеких стран, названия, перед обаянием которых не могли устоять многие биржевые спекулянты. Люди белой расы покрывали всю планету своими предприятиями, иногда совершенно надутыми, вроде пресловутых калифорнийских золотых приисков, которые за четверть века вызвали к жизни 3, а то и 4 сотни финансовых обществ с многообещающими названиями и разоряли вкладчиков, плененных химерами. Биржа тоже была своего рода мечтой. Потом наступал вечер. На первом этаже здания, где служил Гоген, и которое одним своим фасадом выходило на итальянский бульвар, знаменитый ресторан «Maison Doré» уже сверкал всеми своими огнями. Для Гогена начиналась его ночная жизнь. Выйдя от Галишона, биржевик шел в картинную галерею. Совсем близко, на улице Ле-Пелетье, открылась галерея торговца Дюран Рюэля, где весной описываемого нами 1876 года состоялась вторая выставка группы художников, которых теперь называли импрессионистами. Среди них был Камиль Писсаро, о котором Гоген часто слышал от братьев Ароза. Писсаро Камиль, 1830-1903, французский художник-импрессионист, постоянный участник всех выставок импрессионистов. Благодаря ему Гоген также стал их участником. У Гюстава Иошиле было не меньше 8 картин этого художника, который, несмотря на свой талант, упорный труд и долгую борьбу, Писсаро уже исполнилось 46 лет, продолжал бедствовать. Если ему встречался любитель, готовый уплатить за картину 100 франков, Писсаро без колебаний расставался со своим полотном. Гогену случилось несколько раз заговорить с Писсаро у Дюран-Рюэля, а может быть, и у одного из братьев Ароза. Этого было довольно, чтобы Гоген привязался к Писсаро. Биржевик сразу оценил, как глубоки, обдуманные, выношены суждения этого художника, который был значительно старше Гогена и которому так не повезло. В Писсаро с его пушистой белой бородой и почти голым черепом было что-то от библейского патриарха. По происхождению он был еврей. Увлеченный проблемами техники и различными теориями, не только художественными, но и политическими, Писсаро увлекался социализмом. Художник любил делиться с другими своими знаниями, опытом, внушать им свои убеждения. В нем жила глубокая внутренняя потребность в педагогической деятельности, на редкость терпеливый, не склонный к безапелляционности и совершенно лишенный чувства превосходства, Он обладал величайшим достоинством педагога по призванию, умением ясно излагать свои мысли.